Сло чин по чину, и паренек думал, все само собой сделалось, однако не тут-то было. Сыграли свадьбу, оказались молодые в спальне, а молодец девку-то не топчет. «Импотентом, что ли, казался?» — спросил Катя. «Импо... кем?» «Ну, импотентом. Бессильно, другими словами». «Не стоял у него, короче», — язвительно заметила баба Фрося. «А импо он был или не импо, уж не знаю. Он уж и так, и эдак, чего только не делал. Не поднимается, и все тут. А ведь раньше было все нормально. Не раз проверял. Невеста в слезу. Он не знает, чего и думать. И тут слышит. И не получится». А Малька, значит, голос подает. «Почему?» — спрашивает. «Да потому. Хочу, чтобы не я, а чтобы меня». «Это как же понимать?» — вновь влезла Катя. «Да очень просто. Она, Малька, это не желала, чтобы он был мужчиной, а очень даже наоборот». «Как это наоборот?» — никак не могла уразуметь Катя. «Ты, дура, телевизор не смотришь, что ли? Не видела в нем. Мужики баб собой изображают». «Ну, изображают, и что?» Тут до Кати дошло. «Тьфу ты, пакость какая! Чего, и в раньшее время такое случалось?» «В раньшее время было все то же самое, что и теперь», — сообщила старуха. «Только тогда телевизоров не имелось. Паренек-то наш тоже не сразу допер, чего от него Амалька безбожная хочет. А когда допер, осерчал аж до оторопи. А сучка это ему толкует. У тестя твоего имеется в лавке детина приказчик, вот с ним желаю». «Смех и грех, да и только», — баба Фрося громко закудахтала. «Что бы он, значит, с приказчиком? Вот я смеюсь, а парню было не до смеха, потому как полнейший конфуз получился. Однако паренек наш на такие штуки был несогласный. Стал он искать способ, как от Амальки отделаться. И нашел этот способ. Кто его подучил, не знаю. Думаю, обратился он к тому, кто его надоумил, как с ней связаться. Денег, видать, тому посулил. Короче, нужно было опять же ночью, но после первых петухов явиться на кладбище, залезть в склепину этих немцев и украсть из гроба Амальки ее череп». «Именно череп?» — спросил напряженно слушавшая Вера. «Не обязательно», — ответствовала баба Фрося, — «любую штуковину, ей принадлежавшую. Хоть малую косточку, хоть савану кусок, хоть гвоздь из гробовой доски, но череп надежнее». «А потом?» «Затем тут же в склепине нужно запалить малый кострик, потом раздеться до нога, прочитать слова. Ты, ты, дух нечистой красоты, Амалька нечестивая, убирайся тут же прочь, прямо в бездну, прямо в ночь. Нам с тобой не по пути, буду век тебя клясти, и проклятие мое кончит бытие твое». После этого нужно бросить Амалькину кость или иную вещь в костер и следить, чтобы она сгорела дотла. После того, как сгорит, костер затушить, собрать пепел, выйти из склепины, встать лицом к северу, бросить по щепотке в каждую из четырех сторон, говоря при этом: «Ступай в преисподнюю, где тебе и место, а добрым людям жить не мешай». Старуха прервала рассказ и выразительно взглянула на рюмку. Жюль Верн тут же наполнил, и пока баба Фрося расправлялась с ее содержимым, а потом смачно хрустела капустой, достал из кармана куртки блокнот и ручку и стал в нем писать. «Это вы чего?» — спросила Катя. «Для памяти», — ответил Жюль Верн. «Заклинание конспектирую, вдруг пригодится». «Ну а дальше что было?» — спросила Вера. «С парнем этим». «С муженьком новоиспеченным. Да кто его знает?» «Освободился он от власти Амалии?» «Не могу точно сказать, потому как не знаю наверняка. Должно освободился». «А если освободился и отправил ее в ад, то почему она до сих пор безобразничает?» — полюбопытствовал Жюль Верн. «Значит, не удалось ему видать. А может, он с ней в соглашение вступил, чтобы она оставила его в покое, а он за это ее трогать не будет. Ведь как-никак она, Амалька-то, сделала, как он хотел, то есть женила его на любимой девушке». «Скажи, баба Фрося», — опять влезла в разговор хозяйка дома, — «а это самое у нее заработало?» «Надо думать», — отозвалась старуха. «А то как же без него, без этого самого? Не ладно, получается». «Значит, вы советуете мне проделать ту же процедуру?» — спросила Вера. «Советую? Нет, милая, я вообще ничего никому сроду не советовала. Как говорится, советчиков много, помощников нет. Если хочешь избавиться от Амальки безбожной, попробуй. Чего тебе терять?» «Только я думаю, где же мне ее частичку раздобыть?» — неуверенно произнесла Вера. «В склепе я была. Там, если можно найти кости, то непонятно, кому они принадлежали. Может, Амалии, а может, какому-нибудь ее родственнику». Баба Фрося качнула головой. «Уж и не ведаю, милая, как тебе помочь. Рассказал я все, что знал. Если еще чего вспомню...» Тут старуха коснулась старческой лапкой пустой рюмки, и Жюль Верн поспешно вылил в нее остатки водки. «Если чего вспомню», — отдуваясь, произнесла старуха, — «обязательно доложу. Спасибо за угощение, ребятки. Удачи вам и прибытку». Молодые люди поняли, аудиенция окончена. Они откланялись и вышли вслед за Катей. «Ну как, довольны?» — спросила та. «Не знаю даже», — отозвалась Вера. «Наверное». «А коль довольны, ай дайте чай пить». «Что теперь делать?» — спросила Вера, когда вышли из подъезда. «Старуха же подсказала», — ответил Жюль Верн. «Нужно пойти на кладбище, отыскать какую-нибудь запчасть от этой баронессы, а потом исполнить известный ритуал». «Где же мы найдем эту, как ты выражаешься, запчасть?» «Там в склепе все вперемешку. Кости, тряпки, заскорузлые куски дерева должно быть от гробов. Как среди них отыскать то, что принадлежало Амалии?» «Попробуем. Сейчас поедем. Но ведь темно». «Лучше завтра с утра. Мне все равно нужно сходить на работу в кладбищенскую контору. А сейчас что делать будем?» «Вези меня домой. Я что-то устал от этого визита. Бабка проста-проста, но мне показалась она вроде вампира. Только не кровь пьет, а жизненную силу». «Водку она пьет», — насмешливо заметил Жюль Верн. «Причем весьма шустро. Но в том, что она колдовать умеет, я нисколько не сомневаюсь. Глаза-то у нее вон какие молодые. Та еще старушка. И черт с ней. Может, к тебе?» «Я же говорю, устал. Завтра. Все завтра». Очутившись дома, Вера наскоро перекусила, потом улеглась на диван, закуталась в плед, но телевизор включать не стала. Тьма обступала ее со всех сторон. И тьма эта в последнее время стала для нее привычной и удобной. Не хотелось включать электричество, даже торшер, который создавал подлинный уют. А ведь раньше Вера, придя вечером домой, зажигала все осветительные приборы. Она задумалась, почему так происходит, и очень скоро нашла ответ. Мрак стал для нее привычным именно потому, что он привычен и для баронессы Амалии. Та не может существовать в иное время, кроме ночи. А поскольку она поселилась в Верином теле, то постепенно передает ей свои привычки. Вот уже она и есть стала совсем понемножку. Только кусочек булки да стакан молока. Даже любимый прежде кофе почти не употребляет. Так может... Вера сама испугалась пришедшей на ум мысли. Так может и не стоит избавляться от иной сущности, угнездившейся в ней? Она Вере как будто не особенно мешает, даже помогает. Взять хотя бы предстоящее замужество. А если Павел Борисович именно тот, кто ей нужен? Солидный, с положением. Станет депутатом, тогда они и вовсе в столицу переберутся. А если не Павел Борисович, то кто? Этот парень со странным именем. Он, конечно, весьма приятен, умеет доставить удовольствие. Вера истомно потянулась. Ну и только. И потом, кто мешает ей, выйдя замуж за Павла Борисовича, завести любовника? Да ни одного. Все так делают. Нет, пожалуй, сгонять баронессу из собственного тела не стоит. Пускай живет. Пока. Глава 11. Кладбищенская археология и неожиданная находка. Однако следующим утром, когда появился Жюль Верн, наша героиня не стала сообщать ему о своих сомнениях. Она безропотно села на переднее сиденье, и они покатили вперед. Если помнит читатель, Вера уже ездила на машине на кладбище вместе с покойным Сабуровым. И на этот раз она посчитала, прибудут они туда быстро, вот только до склепа топать далеко. Однако Жюль Верн использовал совсем другой путь. Ехали довольно долго, вначале по шоссе, потом свернули на ответвление, тоже асфальтированное, только не такое оживленное, и, наконец, остановились возле большого дома, у которого уже стояло несколько автомобилей. «Контор нашинская», — пояснил Жюль Верн, — «ты пока посиди, а я схожу на разведку». Вера из окна машины принялась разглядывать окружающий пейзаж. Обстановка у кладбищенской конторы напоминала обстановку вокруг строительного управления средней руки. У стены, словно доминошные костяшки, стояли в ряд однотипные могильные надгробия из мраморной крошки, еще без надписей и цифр рождения и смерти. Тут же громоздились некрашенные сегменты будущих оград. Среди этого кладбищенского ассортимента слонялись плохо выбритые личности с тоскливыми глазами. По выражению лиц этих граждан их можно было бы принять за скорбящих родственников, однако их одежда выглядела нисколько не похожей на траурные наряды. Скоро из дверей конторы вышел Жюль Верн в сопровождении немолодой грузной женщины с хмурым лицом. «Вер, можно тебя на минутку?» — позвал ее Жюль Верн. Девушка вылезла из машины. «Работенка с утра подвернулась», — сообщил Жюль Верн. «Нужно организовать копку могилы вот для этой дамы. Не для нее самой, конечно, а для покойного мужа. Сейчас я отдам распоряжение и свободен. Ты, может быть, пока тут побудешь, я мигом обернусь. Если можно, я лучше с тобой поеду». «Тогда садись на заднее сиденье». Жюль Верн подозвал к себе двух тоскующих граждан и что-то сказал им. Те сразу повеселели, подхватили кирку и две лопаты и плюхнулись рядом с Верой. Салон тут же наполнился густым духом водочного перегара, а стекла запотели. На переднее сиденье села хмурая женщина. В пластиковом пакете, который имелся при ней, звякнуло стекло. Машина покатила вперед. Женщина односложно указывала направление движения. Минут через 15 приехали на место. Женщина достала из пакета бутылку водки, сверток с закуской и вручила их могильщикам. Потом она показала, где нужно копать. «Три часа вам дается», — сообщил Жюль Верн. «Земля мерзлая», — законючили могильщики. «Так и там мерзло, еще снег не лег», — делано рассердился Жюль Верн. Поторговавшись еще пару минут, могильщики выпили по полстакана, закусили соленым огурцом и взялись за лопаты. «В обед приеду», — строго произнес Жюль Верн и завел двигатель. Десятка некоторое время петляла меж могил, а потом и вовсе остановилась. «Все, дальше нужно идти пешком», — сообщил молодой человек. «Пожалуйте», — с церемонным поклоном он отворил дверцу. Однако Верн на этот раз оказалась не склонна к шуткам. Она вылезла из машины и осмотрелась. Было холодно. В белесых небесах проблескивали голубые прогалины. Сквозь легкую дымку неярко светило осеннее солнышко. Воздух казался прозрачным, как только что вымытое оконное стекло. На пожухлой траве кое-где лежали остатки инея. На ветке калины, осыпанной кроваво-красными ягодами, звенел колокольчиком голосок синицы гаечки. Вокруг возвышались могильные памятники, в основном деревянные кресты и металлические пирамидки с пятиконечной звездой на вершине. Царил вечный покой, не нарушаемый даже звуком шагов. Веру неожиданно посетило странное ощущение, будто после долгого отсутствия она вернулась домой. «Могу показать тебе наиболее замечательные могилы», — предложил Жюль Верн. «Зачем?» — откликнулась Вера. «Я и так все тут знаю. Откуда, интересно?» «Знаю и все тут. С детства». «А я думал...» Что именно думал Жюль Верн, он не сообщил, однако покосился на девушку с недоверием. Молодой человек действительно знал кладбище как свои пять пальцев и уверенно вел Веру в нужном направлении. На этом участке могильная архитектура отнюдь не блистала разнообразием. Вера машинально читала надписи, отмечая про себя наиболее любопытные фамилии и эпитафии. Среди последних имелась, например, такая. «Ушел наш милый в небеса и не оставил адреса. Куда писать, кому звонить? Где наш папаша может быть?» Или еще. «Хворь бедолага подхватил, в жару напившись ледяного пива. А пил бы водку, жил да жил, лишь только б нос имел, как слива». Вера невольно усмехнулась. Вскоре ее внимание привлек весьма оригинальный обелиск, подобного которому она доселе не встречала. Прямо из земли торчала громадная чугунная рука, державшая на ладони столь же громадный совершенно ржавый шар. «Это еще что?» — заинтересовалась Вера. «Я говоришь, все тут знаешь. Оказывается, не все. Это земной шар, который сжимает пролетарская длань. Сей монумент воздвигнут в 39-м году прошлого века. Под ним лежат малолетние воспитанники, существовавшего в ту пору в нашем городе интернационального дома-интерната. Всего 6 детей, в основном испанцы. Ребята погибли, когда автобус, в котором они ехали, свалился с моста в реку по вине подвыпившего шофера. Бедолаги. Нашли упокоение вдали от солнечной Испании. Раньше могилу посещали, продолжал рассказывать Жюль Верн. Даже пионеры возле нее принимали, а нынче она давным-давно позабыта. Шар вон проржавел насквозь. Вскоре показался знакомый Вере монумент, который было издалека видно. «А вон и наш Вов Диденко», — сообщил Жюль Верн. «Стоит родимой ручкой, вдаль указывает. Уже много лет указывает. Интересно, куда?» «В том направлении, где клад зарыт». «Я тебе уже говорил, что это чепуха. Нет тут никакого клада и не было никогда». «Кто его знает?» — уклончиво сказала девушка. «Мы вот с Сабуром копали, так что-то нашли. Не зря же он сюда в одиночку приперся. Видать, был уверен. А тут его уже Амалия поджидала. Или кто-то из ее клевретов. Да хоть тот же Вова. Следы на шее ведь от детских пальчиков». Они приблизились к статуе Вовы Диденко. «Смотри», — воскликнула Вера, — «у него же одной руки нет». «Действительно», — удивленно произнес Жюль Верн, — «вместо кисти обрубок. Куда же, интересно, рука делась?» «Может, обломил кто?» «Кто ее мог обломить? 70 лет не обламывали, вдруг на тебе?» «Бомжи, которые металл в приемные пункты сдают». «Ну, конечно, мало тут беспризорного железа. Хватай любую оградку, любой памятник и тащи в утиль. Никуда лезть не нужно и отламывать не нужно. Ерунда». «А ты как думаешь, куда она делась?» «Вот ж не знаю. Даже думать на эту тему не желаю». «Мне кажется, без колдовства тут не обошлось», — заявила Вера. «Понятное дело», — Жюль Верн невесело хмыкнул. «Тебе сейчас повсюду колдовство мерещится». «А что ты думал? Я раньше тоже ни во что подобное не верила». «А теперь?» «Теперь верю. Особенно после общения с Амалией. Да ведь ты и сам ее видел, неужели забыл?» «Ну, баронесса еще туда-сюда, а мальчишка, он-то какое отношение к проискам Амалии имеет?» «Забыл, что баба Фрося толковала. Мальчишка — это вовсе не мальчишка, а заложный покойник. Именно он убил Сабурова. Тот ночью пришел за кладом, а Вова его подкараулил». «Но зачем?» «По приказу Амалии. Она в нем конкурента своему избраннику видела, Павлу Борисовичу. И Молчановского этот твой Вова укокошил», — неожиданно сообщила она. «Точно, Вова. Как я раньше не догадалась. Мальчишку убил, а руку в ходе борьбы потерял. Отрубил ее Молчановский или отстрелил?» Жюль Верн почесал голову. «Увлекательно излагаешь», — произнес он. «А если не какой-то не Молчановский?» «Тогда кто?» «Да никто. Прожавела рука, вот и отвалилась». «Если отвалилась, то тут бы под ногами валялась. А так нет ее». «Ладно, хватит спорить. Идем к склепу». Вера понимала, что в общении с Жюлем Верном выбрала неправильный тон, но ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось противоречить, спорить, настаивать на своем. Она вдруг пожалела, что привлекла к делу Жюля Верна. Бесспорно, он активный, знающий, упорный. Он неравнодушен к ней. Но вот как относится она к нему? С ним, безусловно, приятно заниматься любовью, но в качестве мужа подходит ли он ей? Поэтому Вере хотелось вывести Жюля Верна из себя, чтобы посмотреть, каков он в гневе. Ведь именно гнев – одна из ипостасей, в которых познается человек. Склеп появился перед ними, точно вырос из-под земли. Вера даже не думала, что он такой маленький. Хотя почему маленький? И высота, и площадь его достаточно внушительны. Только за многие годы он так зарос деревьями, в основном дикими яблонями, кленами и кустарником, что из зарослей торчала лишь его крыша. «Как замок спящей красавицы», — подумала Вера, — «только эта красавица дремлет, пока ее не позовут». И тогда, очнувшись от векового забвения, творит. «Творит что? Зло? Или все-таки добро?» «Давно я тут не был», — сказал Жюль Верн. «Заросло-то все как». Он продрался сквозь кусты и по ступенькам поднялся ко входу. Постучал по ржавым дверям, подергал древний пудовый замок. «Тут где-то под одной из стен есть лаз внутрь. Да ведь ты должна знать, сама туда недавно забиралась». «Не помню», — отозвалась Вера, — «это ночью было». «Если ночью смогла лаз найти, значит, днем и подавно найдешь». «Неохота чего-то?» «Не понял». «Неохота, говорю, искать». «Слушай, ты чего придуриваешься? Это кому нужен, тебе или мне?» «Мне? Мне не особенно». «Кончай дуру из себя строить. Сама же притащила меня сюда». «Я тебя не тащила. Это ты меня тащил?» «Вздор мелешь. Ладно, я не прав. Притащил так притащил. Но ведь не зря же мы сюда шли. Давай искать». Вера, стоя на ступеньках, безучастно смотрела в сторону. Потом она сорвала полузасохшую ягоду шиповника, сунула ее в рот и принялась посасывать, словно леденец. «Ну не хочешь, как хочешь. Тогда я сам». Жюль Верн исчез за углом, и вскоре Вера услышала его голос. «Иди сюда». «Зачем?» «Нашел я». «Ну и черт с тобой», — прошипела Вера. «Иди же». «Ну ладно, урод, еще пожалеешь, что связался со мной». Вера медленно пошла вдоль черной стены и почти тотчас же наткнула на Жюля Верна. Тот стоял перед дырой, видимо, поджидая ее. «Полезешь?» — спросил он. «Нет». «Почему?» «Грязно, боюсь запачкаться». «Но ведь ты же специально надела старые джинсы, и кроссовки вон не новые, да и куртка». «Джинсы, может быть, и старые, но чистые, куртка тоже. Полезай, если хочешь, я тут подожду». «Нет, так дело не пойдет. Ради кого я сюда пришел?» «Ради тебя. Если лезть, так лезть вместе». Вера пожала плечами, но не двинулась с места. «Не понимаю», — громко произнес Жюль Верн. «Не понимаю. Какой бес вдруг в тебя вселился?» «Бес вселился», — подумала Вера. «А может, и точно бес?» Лицо замкнулось, она поджала губы, глаза сощурились и стали колючими, а Жюль Верн даже не догадывался, какая внутренняя борьба происходит в девушке. «Черт с тобой», — сердито произнес он. «Оставайся снаружи, я сам туда полезу. Ведь не зря же я перся в такую даль. Да и интересно на самом деле». «Давай, давай», — сказала Вера. «Может, найдешь там черепушку другую». «А если найду, что тогда?» «В костер брось. Это не я должен бросить, а ты. Ищи, ищи. А я подумаю, что с ней делать». Жюль Верн извлек из куртки небольшой карманный фонарь, включил его. Даже днем было заметно, какой мощный у фонаря луч. Парень вновь вопросительно взглянул на Веру, но лицо девушки по-прежнему оставалось холодным и отстраненным. Не задавая больше вопросов, Жюль Верн полез в яму. Вера некоторое время слышала, как он сопит и кряхтит, словно старик. Потом возня закончилась, и наступила тишина. Солнце спряталось. С мутных небес посыпался мелкий снежок. Было так тихо, что Вере казалось, она слышит, как падающие снежинки скребут по сухим листьям, еще оставшимся на деревьях и пока не сорванным зимними ветрами. Начавшая замерзать девушка прогуливалась перед склепом и не понимала, зачем она явилась сюда. «Эй!» — услышала она приглушенный голос, исходивший изнутри склепа. «Может, все-таки спустишься? Тут много интересного». «Чего уж там интересного?» — откликнулась Вера. «Труха одна». Она еще некоторое время топталась перед ямой. Жюль Верн не показывался. «Может, действительно залезть в склеп?» — думала Вера. «Вдруг там теплее?» Она шмыгнула носом и спустилась в яму. Пролезать внутрь было крайне неудобно. Мешала куртка. Тогда девушка дала задний ход, вылезла наверх, сняла куртку и вновь проделала тот же путь, что и в первый раз. Куртку она тащила за собой. Наконец лаз преодолен. Луч фонарика ударил прямо в лицо, и она на некоторое время ослепла. «Все-таки изволила спуститься», — насмешливо констатировал Жюль Верн. «И чего ж тут интересного?» «Да все, ты посмотри на стены». «Ну, смотрю». «Надпись почитай». «Да помню я их». «Типа, так вам и надо, ее на немчура». «Какой интерес немчуру имели в виду писавшие? Ту, что здесь в гробах лежала, или ту, с которой наша страна воевала?» — глубокомысленно промолвил Жюль Верн. «Надо думать первую». «Ты, наверное, права», — Жюль Верн повел лучом по стенам. «Гляди, не только про немцев написано. Вот, например, с нами батька Махно. А это, сатана тут правит бал. Каково? Я же говорил, здесь 20-е годы беспризорники обитали. Они, наверное, все и разграбили. Видишь, похоже, пытались костры жечь. Потолок закопчен. Только, думаю, у них ничего из этого не вышло. Дыры-то, куда дым должен выходить, не имеется. Они тут просто задыхались». «Ладно, пошли отсюда», — грубо потребовала Вера. «Куда пошли? Зачем? Зря, что ли, перлись? Раз оказались здесь, нужно все внимательно изучить». «Че тут изучать? Я же говорю, труха и тлен». «Это для тебя труха, а для меня экспонаты». «Ах, да, я забыла. Ты же типа музейный работник». «Вот именно. Кроме этого, у нас имелась цель. Зачем мы сюда шли? Да за тем, чтобы отыскать нечто, принадлежавшее Амалии». «Ну так ищи». «Я ищу. Вот, смотри на полу. Хлам какой-то валяется». «Не хлам, а вещи, возможно, принадлежавшие ей». «Косточки». «Пускай косточки. Но не только они. Вот обрывок парчи, вот медные пуговицы. Похоже, от генеральского мундира». «Думаешь, Амалия была генералом?» — насмешливо спросила Вера. «Не нужно иронизировать. Мне все интересно, в том числе пуговицы». «Собирай, собирай». Жюль Верн поднял с пола нижнюю челюсть. «Не очень большая», — сообщил он свои наблюдения. «Вполне могла принадлежать женщине». «Ну-ка дай сюда». Вера безо всякого трепета взяла челюсть в руку. «Посвети. Гляди, тут и надпись есть. Челюсть, принадлежащая Амалии фон Торн». «Где?» «Да вот же, смотри внимательней». «Кончай издеваться». «А чего? Эту кость, очень возможно, некогда облекала плоть злобной баронессы. Подопрет она ее, бывало, ручкой и раздумывает, кого бы прикончить на этот раз. Ты, жулик, как будто считаешь, что здесь упокоили только Амалию. Выйди наружу, посмотри на доску мемориальную, почитай, что на ней написано. А написано там следующее. Здесь покоилось как минимум 10 особ женского пола, в том числе две старшие сестрицы нашей зловещей знакомой, Летиция и Жоржетта. Она их, если ты забыл, укокошила с помощью толченого стекла. Думаю, здесь можно и крошки этого стекла отыскать». «Только осколки от бутылок», — заметил Жюль Верн. «Эсет они и есть. Амалия сама мне рассказывала, как истолкла винную бутылку в ступке. Возможно, не очень тщательно. Вот одна из ее сестриц подавилась, а то и обе сразу». «Зря иронизируешь. А что еще остается делать в этом погребе?» «Не могу понять, хочешь ты избавиться от опеки баронессы?» «Я и сама не понимаю», — неожиданно заявила Вера. «Вот даже как, а мне казалось, вчера ты говорила иное». «Мало ли что было вчера». «Однако, раз так, пошли отсюда». «Да ладно тебе, успокойся». Вера сменила гнев на милость. «Раз уж пришли сюда, не уходи же с пустыми руками. Ищи свои экспонаты». «Мы пришли не за экспонатами». «Помню, помню, за вещами Амалии, так ищи». Луч фонарика вновь заметался по полу и стенам. Вера молча следила за действиями Жюля Верна. Наконец ей это надоело. К тому же внутри склепа было ничуть не теплее, чем на улице. «Слушай, жулик, только не обижайся. Мне действительно осточертело топтаться здесь. И холодно. Я полезла назад. Подожду тебя на свежем воздухе». Вера с некоторым трудом выбралась из склепа. По-прежнему с тусклого неба падали редкие снежинки. Вера достала сигареты, закурила и принялась бродить поблизости от склепа. Это место, видимо, было самой древней частью кладбища. Ни деревянных крестов, ни железных конусов и прочего убожества здесь не наблюдалось. Однако царило полное запустение, отчего окрестности выглядели еще печальнее, чем те части погоста, по которым наша парочка проходила совсем недавно. К тому же запустение это, похоже, было создано искусственно и больше напоминало территорию, подвергшуюся погрому. Многие памятники и каменные кресты оказались сдвинуты со своих мест, иные опрокинуты, если это оказалось погромщиком по силам. У скорбящих ангелов, которых здесь имелось три, отбиты некоторые части тела. Один лишился половины крыла, у другого отсутствовала ступня, а третий вовсе был обезглавлен. Судя по поросли мха, покрывавшей низвергнутые обесчещенные монументы и статуи, акт вандализма совершился очень давно, однако ощущение грусти и недоумения от результатов этой бессмысленной акции оставалось достаточно сильным. «Кто и зачем это сделал?» – размышляла Вера. «Может быть, малолетние хулиганы, обуреваемые детской страстью, все ломать? Хотя вряд ли. Вон тот, почти ушедший в землю гранитный крест, на котором еще читается надпись. Под сим животворящим крестом упокоена в бозе вдова титулярного советника Пелагея Адольфовна Шмидкина. Спи спокойно, дорогая матушка. Вряд ли могли свернуть ребятишки. Тут чувствуется сильная мужская рука. Возможно, после победы пролетарской революции наиболее идейные последователи большевиков решили восстановить классовое равенство и на кладбище? Размышляя подобным образом, Вера прогуливалась меж поверженных памятников, но скоро вернулась к склепу и решила развести костер, чтобы малость согреться. Она набрала сухих веток, сложила в кучку и стала искать какой-нибудь клочок бумаги, чтобы их затеплить. На глаза ей попалась валявшаяся в кустах грязная бумага, похоже, половина из газетной страницы. Вера подняла бумагу и, обнаружив, что это отнюдь не газета, а обычный лист, только свернутый вчетверо, развернула бумагу и хотела уж было поднести к ней язычок пламени от зажигалки, как вдруг текст на листе привлек ее внимание. Она поднесла бумагу к лицу и обомлела. На листе было написано «Завещание. Стремясь исполнить свою последнюю волю в ожидании рокового часа, я хочу сделать распоряжение касательно личного моего имущества, а также с целью соблюсти некоторые формальности и нормы. Вначале хочу сделать письменное признание, что именно я лишила жизни своих добродетельных сестриц Летицию Жоржетту, коим гнусно завидовала. Этот смертный грех тяжким грузом лежит на моей душе и не даст ей упокоиться до самого страшного суда. Полностью сознаю это обстоятельство. Прошу прощения у батюшки моего, почему по велению составляю сей документ. Теперь о вещах моих. Куклу Жанну, фарфоровая с закрывающимися глазами, пищит. Завещаю дорогой племяннице Лотточке. Пелерину и Тальму, дорогой племяннице Луизочки, ей же Лисий Солоб. Что касается моих драгоценностей, вручаю их батюшке, пусть используют их по своему усмотрению. Прочие же предметы моего туалета пускай раздадут прислуги. Всему девица Амалия фон Торн, баронесса. Постскриптум. Помилуй меня, Господи. Некоторое время наша героиня думала о странном документе, размышляла, подлинный ли он и почему так хорошо сохранился. Непонятно было и другое. Как он попал на кладбище, ведь завещание вместо в семейных бумагах или, по крайней мере, в архиве нотариуса. Мыслительный процесс Веры был нарушен воплем. «Эй, Воропаева, иди сюда!» «Вылез», — сообразила девушка и ринулась на зов. «Вот он я», — весело произнес Жюль Верн, — «явился из преисподней». Жюль Верн был перепачкан, на лице его имелись пятна сажи, но вид у парня был довольный. В руках он держал объемистый, плотно набитый мешок. «Это все, что удалось добыть», — сообщил он, тряхнув мешком. «Будешь смотреть?» «Пожалуй». Жюль Верн высыпал содержимое на мраморное крыльцо перед входом в склеп. Многочисленные кости он тут же отгреб в сторону, затем стал перебирать найденные вещи и вслух перечислять их назначение. Пуговицы. Он стряхнул с ладони позеленевшие кружочки с орлами и без орлов. С различных офицерских мундиров, в том числе из генеральских. Половинка эполета. Обрати внимание на золотое шитье и вензель А. Эпоха Александра I, а может и II. Вот галуны с мундиров. Сами мундиры не сохранились. Наконечники от аксельбантов, кажется, серебряные. Обломок клинка шпаги, а это обломок ножен. А вот ценная вещица. Он достал из кармана джинсов небольшой крестик, украшенный красной эмалью. Орден Святого Владимира с мечами. Боевая награда, так сказать. Не понимаю, как грабители его не заметили. Все это, конечно, очень интересно, без особого восторга произнесла Вера. Но где же вещи Амалии? Ведь мы пришли сюда именно за ними. Жюль Верн поморщился. Тут ничего определенного. Есть, конечно, штучки, принадлежавшие, несомненно, женщинам, но имеет ли к ним отношение Амалия, большой вопрос. К примеру, это кружево. Он потряс в воздухе некой грязной тряпкой. Фу, сморщилась Вера. Или вот, на свет явилась шелковая подвязка. Ну, кто его знает? Все это не то, заявила Вера. Бабка толковала о черепе. Или любой другой вещи, принадлежавшей Амалии. Хоть гвоздь из гробовой крышки. Хотя тут я явно чего-то не понимаю. Гвозди ведь не горят? А ты помнишь, в каком виде она является? Платье из черных кружев как будто. Правильно, ничего подобного не нашел? Увы. И что теперь делать? Не знаю. Возможно, нам поможет экспертиза ДНК. Костей-то полно. Ты в своем уме? Откуда у нас в городе подобная лаборатория? И потом, если это кости родственников, то у них и ДНК одинаков. Да и с чем сравнивать? Ерунда. Согласен, уныло произнес Жюль Верн. Значит, поиски бессмысленны. Твои, может быть, а вот мои? Что твои? Ты разве искала? А то нет. Как там говорится в древней книге? Ищите, обрящите. Вот я и обрела. Что именно? А вот. И Вера показала Жюлю Верну, свернутую в четверо бумагу. И что такое? Дай взглянуть. Вера протянула бумагу Жюлю Верну. Тот развернул. Завещание, прочитал он. Подписано Амалией. Не может быть. А вот может. Где взяла? Нашла в кустах. А откуда оно там взялось? Ведь ему лет 170, никак не меньше, бумага старая, хрустит, но не трескается, не разваливается. Такого просто не может быть, это фальшивка, кто-нибудь подбросил. Кому нужно подбрасывать, возразила Вера. Во-первых, кроме нас с тобой тут 100 лет никого не было, а во-вторых, кроме меня эта бумажка никак